Конечно, так и поступлю. Хочу отдать должное руководителю-ипшнику этого местечка, что он довольно неплохо понимает контингент, окружающий его сферу работы. Так тонко подобрать девушку-зазывалу, которая и дружелюбно соблазнит клиента, чтобы он остался тут и отдал свои денежки, и тонко потроллит бедняк, которые нервничают перед первым разом. Мое почтение, а расценки тут не шуточные, если брать прям работу-работу. Условно покупая время девочки, ты берешь только традиционное, если же есть прихоти, ты доплачиваешь. Если смотреть конкретно на мои цели, насчитать можно вот прям всякого. Тут, в общем, девочки есть как на подбор. В зависимости от их навыков, внешности и трио параметров, их цена значительно варьируется. Минимальная планка от 350 рио за час до максимальной в 1000 рио за тот же час, и ведь это просто стандартная ночь, никаких оралов, аналов, БДСМ, фетиши и прочего, хотя да, цена девушки еще и от ее границ зависит. Так что, чем раскрепощеннее, тем дороже, да. Как итог, следует отметить, что по моим планам тут я проведу просто лютый марафон, потрачусь я знатно. Ориентировочно, я собираюсь тут прожариться трое суток. Я ведь сигма, балдеж. А раз так КХМ, вообще, я тут еще собираюсь обучиться разному из сферы секса. Мне, просто, не сильно понравилась моя беспомощность, когда обрабатывал цунами. А раз я еще и обучаться буду, следует взять опытного учителя. Там 72 косарика и еще вот это, 80 тысяч. Ну, я рассчитывал даже сотку тут слить, так что даже сэкономил. Я ознакомился. Перевернул я перед змейкой зазывалой меню. Я хочу снять эту девушку. Указал я на фотку, а блондочка легонько удивилась. Фу и мирохо, на какое время желаете ее взять? Она меньше 12 часов не работает. У нас есть девушки менее требовательные и с более низкой оплатой. Несколько извиняющимся тоном сказала она. Ух ты, привилегии, занятно. Какое совпадение. Время, 72 часа. Сказал я, а девушка поперхнулась, опешив, посмотрела на меня, думая, что ослышалась. Ха-ха, неужели я, эксцесс для нее в этой ситуации? Вы не ослышались, девушка. Легонько дернулся у меня глаз, а она это как-то по-своему интерпретировала. Фу и мирохо, 72 часа, а также подборка услуг, указал я на отмеченные галочкой услуги. Только я договорил, так у блондиночки появилась натянутая улыбка. Кстати, в эту подборку входят следующие услуги: орал, анал, пайзури, проглатывание, мужской символ, цум, мужской символ, связывание и легкий БДСМ фетиш, шлепки. Ограничения в этом, конечно же, есть. Нельзя своими действиями нарушать внешность девушки, выдирать волосы, хотя играть с ними можно по-всякому. Ну и, конечно, это обговаривается с конкретной леди, как именно себя следует вести и когда следует прекратить, чтобы не перейти черту. Что ж, вот ваш счет, я пойду подготовлю ее. Пока что оплатите, г. господин, КХМ. И да, мы деньги за неиспользованные часы не возвращаем. Появилась в дверях другая девушка, вероятно, сменщица на ресепшене. Примет оплату и проводит вас она, проговорила змейка, уходя со странным выражением лица и занятным, оценивающим меня, взглядом. Добрый вечер, господин. У вас оплата наличными или чеком? Приветливо спросила шатенка, улыбнувшись мне. Ух ты, а вот эта фальшивая улыбка довольно качественная. Не обладая я эмпатией, подумал бы, что она и правда искренняя. Нет, теперь я просто обязан, лол, выразить свое высококультурное почтение хозяину этой обители. Настолько грамотно все подобрать, обставить и реализовать, а ведь это я еще не приступил к главному блюду. Ставлю сотку чебуреков, что хозяин, как минимум, шиноби, с огромным опытом в этой сфере. Вот прям интуиция подсказывает. Наличными. Достал я из кармана уже отсчитанные купюры. Ну да, не при ней же распечатывать свиток, считать бабки и вертать все обратно. Уже и правда удивленно зыркнула она в счет. Ау, теперь и у нее появился этот оценивающий задумчивый взгляд. Все в порядке. Проходите за мной, повела она меня в опочивальню. Лол, какие слова знаю, по приглушенному свету вглубь коридора определенно. Так тонко вызывать у клиента хорошее настроение и дофамин только перед входом в комнату. Я уже готов шляпу снять. Хозяин просто взял и додумался приглушить свет, чтобы у людей тут были расширенные зрачки, что довольно неплохо сюда и психологию впутывает, да и эти расслабляющие туманные пары, которые расходятся от ароматических свечей. Тут любой нервный девственник успокоится, перестав мандражировать. Ой-ой, Ну тут вот определенно низкий поклон. Заставить клиента разуться перед красным ковром и подать ему мягенькие новые тапочки, чтобы... Я уже сейчас в довольно высокой стадии эмоционального возбуждения КХМ, про физическое молчу, потому что я, все-таки, научился влиять на стояк, манипулируя чакрой, гоняя вместе с ней кровь. Так что, считай, создал технику подавления эрекции, лол. А вызов эрекции так довольно простой получается. Господин, для начала примите душ и там же можете расположить свои вещи. В ближайшие 72 часа сюда никто не войдет, пока вы не выйдете. Дальше я вас покину. После душа, вам следует пройти по тому пути к двери. После душа подготовлен халат. Наденьте его, а свою одежду оставите там же. Приятно провести время, господин. Оставила меня одного эта шатенка, запирая дверь с внешней стороны Тане. Все норм, внутри тоже есть замок-открывашка. Так я не заперт КХМ. Вау, сервис просто офигителен. Я уже теку. Не подумал бы, что попаду в настолько качественное место по сравнению с тем, что я видел в своем мире основы, где такие загашники, что меня даже блевать тянуло небо и земля. А откуда я знаю про подобное, когда даже из больницы нормально не выходил? Ну так, я столько компромата своими вирусниками насобирал, чего там только не было, эх, аж плакать хочется, что все так и осталось там, неиспользованным. А ведь каких дел я мог натворить, мечты. Но вообще, если бы все это и правда оказалось беспорядочно опубликовано, моей, до безумия любимой и патриотичной стране пришлось бы несладко. В лучшем случае очередная гражданская война, лол. Кто бы мог подумать, что ноут одного человека мог бы потрясти весь мир, без особых преувеличений. Там бы и страна любителей бургеров и Нетфликса подсуетилась, подливая масла в эх, да чего уж сейчас. В целом-то, конечно, пофиг, но ноут жалко. Мой Салазарчик такое со мной переживал, а теперь он там один. Почему? Ну так я уверен, что чтобы взломать мой пароль, нужно быть гением хакинга, лол. У меня там и против всяких вирусов столько пошек было, что закачаешься. Да и моя гордость очень умёная получилась. Эта нейросеть щелкает паттерны вирусов как орешки. Так что, чтобы ее обойти, придется написать настолько безумный вирус, что не у всякого хватит терпения КХМ. Впрочем, зачем кому-то вообще пытаться вскрывать мой ноут? Я не оставлял на себя никаких зацепок, чтобы кому-то пришло в голову сопоставлять всякую разность, пытаясь найти анонима. Эх, даже скучаю немного по тем временам. В этом-то мире нет такой фичи, как лютый комп, да тут вообще компиков особых нет. А ведь какие возможности есть? На основе чакры и фуина можно такое изобрести, но никому такое в голову не придет. А тех, кому могло прийти, всех истребили ХРР. Злости не хватает. Ой, задержался я в душе. Что-то лол, обожаю размышления, которые приходят в подобные минуты. Они такие разнообразные и странные. Вай-вай-вай, а какой мягенький халатик, такая нежная структура. Я уже говорил, что уже в экстазе. Я в экстазе. Что же, думаю, после хентайных приколов мне следует сгонять в горячие источники. Вот тогда я и правда познаю рай на земле. Добрый вечер, господин. Соблазняющий сладкий голос донесся до моих ушек, а потом я увидел ее во всей красе. Вау, а макияж бесподобен, стилист в этом месте не зря свой хлеб получает. Несколько ошеломленно пробормотал я, пытаясь выйти из-под чар этого места, грамотно подогнанного освещения и красоты девушки, ровно сидящей на татами. Она сидела с прямой спиной и ровным взглядом. Ярко-красное одеяние, вроде шелкового халата, великолепно сочеталось со светло-рыжими волосами, в которых были вплетены золотистые шпильки, являющиеся украшением. Желтые узоры на халате поблескивали, когда пламя свечи меняло свой угол в такт ее дыханию, довольно гармонично играя в контрасте со шпильками. Бледность кожи, столь искусно сделанная с помощью пудры, все тем же гениальным стилистом, притягивала взгляд. Специально оголенные плечи, ножки и шея будоражили до безумия. Мягкий светло-бордовый маникюр так и призывает оставить им царапинки на коже, чтобы пощекотать нервишки фетишистов. Твою мать, я видел ее фото, оно и близко не передает те ощущения, которые проецируются на меня. При нахождении тут вживую товаробихими из клинка и в подметке не годится этой девушке ни в обиду, даки будет сказано. Не этого я ожидала. Я думала, он будет старше с другого же ракурса, если посмотреть, станет даже немного жаль его. Раз такой молодой, значит уже шиноби. А раз он может так тратиться, то он либо ходит на опасные миссии, из-за чего так уверен в своей выносливости, либо давно откладывает деньги и просто самоуверен, что заставит его потерять столько денег впустую. Но серьезно, 72 часа, даже если физически выдержит, тело физиологически для такого не приспособлено. Хаем, интересно, может он собирается не только предаваться похоти, но и развлекаться интеллектуально? В таком случае, это даже не самонадеянность. Хи-хи, я сама себе стилист, ведь макияж это искусство, а художник не позволит кому-либо дорисовывать свою картину. Хаем, так она расслышала, а я ведь тихо произнес это, да и ее анализ меня значит и правда, что высокоранговые проститутки должны быть умные и способны развлекать клиентов, это будет интересный опыт. И правда, если вы во всем так же хороши, как в макияже, то время будет проведено не просто приятно, так еще и продуктивно. Расслабленно проговорил я, сев на татами напротив нее. Не спешит и не кидается, словно голодный зверь, а наслаждается процессом, или стесняется. Хотя, если бы стеснялся, не выбрал бы столь провокационные для многих услуги. Первый раз в подобном заведении и не знаешь, с чего начать, господин. Хаем, в обычных ситуациях меня от этого слова корежит, но сейчас оно довольно мягко вливается в атмосферу, хотя слух немного режет. Я кивнул. Может, тогда вина, чтобы расслабить разум? Немного она наклонила голову в вопросе. Курамчик, если я сильно опьянею, останови меня прежде, чем начну творить какую-нибудь хрень неведомую, которая подставит нас. Только аккуратно своей чакрой, сомневаюсь, что в таком месте нет достойной охраны. Ну так не бухай так, чтобы мне пришлось вмешиваться. Так в том-то и дело, что я не знаю реакцию этого тела на алкашку. Я в том-то не важно, просто охлади мой пыл, если разбуянюсь. Просто буду надеяться, что ты пошел в батю, а не в мать. Она пить совершенно не умела. А у нас сколько? Рискнула разок на пьяную голову ко мне в клетку пролезть и пыталась драться с моим хвостом, абсолютно игнорируя инстинкты, то, что я на нее злобно рычал. Вот блять, глубокомысленно изрек мой бедный мозг, явственно представив то, что могу натворить я. Ну, я не она. Я буду сразу с мордой драться. Узумаки, какие же вы все-таки проблемные. Закатил глаза лисеныш. Давай. Забил я на выкание. Будем. Хех. Тыкать. Наши бокалы она наполнила розоватым вином с пузырьками. Игристое. Впервые пьешь? Невзначай спросила она, поглядывая на то, как я пробую на вкус. Да. Настолько заметно. Ты пьешь его опасливо. Думаешь, свалит один бокальчик? Кокетливо спросила красавица, прищурив глазки в игривой манере. И ведь, что занятно, по эмоциям она вполне себе не играет, а именно что показывает себя как человека, сама наслаждаясь процессом. Кто знает, командир разок уже поиздевался, мол, пьянею от одного лишь перегара бухариков, не то что от самого алкоголя, даже не говоря о том, что я и не пил тогда. Хи-хи, все молодые такие чувствительные, вам слово, а вы уже в печаль. Ну, с него станется. Я только пошутил, так он начинает. Закатил я глаза, а это действие мне аукнулось легким непривычным кружением, что же скорость реакции значительно просела вместе с тем, что немного поплыла картинка МД, а скорость моего метаболизма ужасает. Всего секунд 15 прошло с опустошения бокала, а по мне уже хлопнуло ХМ, да и то, что я херачу на голодный желудок, дает свой результат. Следует не закусывать, а запивать, справедливо. И как, мягкое, да, идет очень легко и сладко. Ощущения согревающей горчинки, в качестве послевкусия, довольно занятные. В целом, подобное нельзя назвать пойлом, тут подойдет именно что качественный алкоголь. Знаешь, откуда его поставляют? Из страны меда. Помимо меда и медовых настоек, довольно алкогольных следует отметить, у них неплохо налажены производство и экспорт винных продукций. По соотношению цена-качество, прямая закупка у них не просто дешевая, так еще и довольно оптовая выходит, не теряя в качестве. Если бы не их загоны, насчет экспорта в конкретные страны, они бы вполне могли стать монополистами на рынке, вытеснив продукцию страны огня с прилавков вообще, но они принципиальные и не продаются. Ах, а какие там торты, очень нежные, буквально тающие во рту, и на любой вкус. Будь ты сладкоежка или напротив, ты недовольным не останешься, но вот народ там так себе. Если бы не это, жить там было бы одно удовольствие. Хаймем очень занятно. Какая интересная личность. Обладает повышенными познаниями в разных отраслях, умело рассказывает и умудряется продолжать соблазнение меня. Что же, смотря на нее сейчас, становится очевидно, что такие деньги не с потолка берутся. Говоришь так, словно не один день там бывало, родные места или путешествия, бывало по работе. Да в общем-то и не важно это. Как твое имя, господин? Даже не представлялись еще. Следует исправить это. Заминка и уклончивый ответ, однако ложью и не пахнет. ХММ, данные, конечно, не сильно обширные имеются о ней, но могу сделать небольшое предположение, что она связана с Шиноби. Чуйка немного шепчет об этом. Может, сама раньше была, тхазе, но что-то выдает это в ней. Впрочем, это даже лучше, ведь Шиноби отлично владеют своим телом. А раз так, то ночка ночки и деньки будут жаркими. Наручан, меня тут все так называют, а я и не особо против. Фуимира, приятно познакомиться. Хотя он и так знал мое имя, выходит обычная формальность. Что же, раз мы уже расслабились, можем приступать и к главному этого вечера. Полагаю, раз уж это твой первый раз, ведущий буду очевидно я. Ты как, начнем с массажа и там продолжим импровизировать? Играя своей улыбкой и тоном голоса, она делала веселые акценты на словах. ХМ, в целом звучит все прекрасно, только я бы хотел внести некоторые корректировки. Мои слова ее озадачили, заставив думать, что я собираюсь что-то дополнительно ввести в набор услуг. И какие же? Ну, так уж выходит, что наша система образования, которая, блять, во всех мирах и странах идет по пизде, не вводит студентов в курс дела, связанного с сексуальным образованием. Это значительная брешь, которая часто бьет по людям несведущим и их самооценке. Это я к чему? К тому, что твое предположение о том, что это мой первый раз, ошибочно. Ну разве может так клевый парень, как я, ходить в рядах девственников? В общем, сюда я пришел, чтобы получить не просто наслаждение, а еще и опыт, сразу закрепив практикой. Как итог, хотел бы тебя попросить еще и дать мне теорию, с подробными объяснениями, что как, зачем и почему так, если будет нужно. За это доплачу отдельно. Мой спич она слушала с прикольным выражением лица, хотя вот под конец я слегка лажанул. Но в целом, мысль я свою донес. Ух ты, вот как КХМ. И почему вы, мужчины, постоянно все меряете деньгами? Закатила она глаза сразу же, незаметно, прикусив себе губу, типа дурная привычка, от которой пытается избавиться. Я поняла тебя. Будет тебе подробное объяснение и обучение. Доплачивать не нужно. Можешь считать это инвестицией в светлое будущее сексуально просвещенной деревни Листа. Ухмыльнулась она. Да и, если смотреть объективно, это можно считать включенным в стоимость, которую ты оплатил. Ну и, скажу по секрету, в нашем заведении, при оплате больше суток, есть пересменка девушек. Все же, далеко не каждая шиноби и выдержит подобный уровень нагрузки. А у тебя аж трое суток. И да, в оплату также входит еда, вино, в общем все, что можно назвать естественной потребностью. Что же, раз с первым разобрались, давай приступим к теории, в которой иногда будем останавливаться именно что, чтобы практически закрепить информацию. Готов? Огонь, огонь, огонь. Внимание! К читателю обращается автоматическая система защиты, разработанная вечным девственником Цукуны по самой Аона. Вам велено сейчас же прекратить прочтение столь провокационной главы, с элементами я и Юрий Стёба, вопреки сексуально-бескультурному просвещению, ведь не хрен портить государству статистику деторождения, своими способами к контрацепции, секосами и всем остальным. Слава империи! И помните, что империя заботится о вас, только если вы заботитесь об империи. И почему мою систему никто никогда не слушает? Разумеется, для начала, перед любым способом сексуальных ласк, следует быть гигиенически подготовленным. Принятие душа и особое внимание чистоте рук – это обязательная профилактика различных проблем в будущем. С руками еще следует не просто жить, а внимательно ухаживать. В этом ты, кстати, молодец. Стричь ногти, обрабатывать пилочкой острые части – убирать заусенцы и грубую кожу на пальцах, при желании, можно пользоваться кремами, которые будут и внешне поддерживать красоту рук, и в принципе сохранять их здоровое состояние как можно дольше. Помимо принятия душа, следует менять одежду и поддерживать приятный запах от себя, не позволяя себе вонять, хотя, это еще и от девушки зависит. Все же, если вы совместимы еще и на генном уровне, то запах пота может и наоборот быть очень приятным, но это уже не со мной обговаривать, такое устанавливается тет-а-тет с партнершей. Насчет растительности на теле та же ситуация, тут я не советчик. Базовое, внешнее, Подготовка завершена. Следом необходимо позаботиться о дополнительном инвентаре в секс-аптечке. Ну там, средства контрацепции и смазка, а, да, на этом месте подробнее. Способы контрацепции могут быть самые разные. Самый банальный и неэффективный – вытащить перед окончанием. Он непрактичен, потому что предэякулят – естественная смазка, выделяемая членом, вперемешку с небольшим количеством сперматозоидов, как раз-таки попадает внутрь девушки, чем, пусть и с пониженным шансом, позволяет ей забеременеть. Это главный минус, хотя к плюсу можно отнести то, что нет необходимости тратиться на контрацепцию. Однако в таких делах следует просто запомнить обычную поговорку: «Лучше сейчас надевать, чем потом одевать». Слегка хохотнула она, но вот вышло это фальшиво и, немного даже, отчаянно. В общем, следующий способ – это когда девушка, если она не шиноби, отслеживает свой цикл месячных. В определенный период месяца, после того, как старая неоплодотворенная яйцеклетка выходит вместе с менструальной кровью, а новая еще не образовалась, это позволяет заливать в девушку хоть под завязку спермой, но она не залетит. Плюсы этого способа в том, что он эффективный, не нужно тратиться и девушка может расслабиться, чтобы не держать в голове мысль, что может залететь. Минусы в том, что следует запариться и следить за циклом, есть вероятность того, гормональный фон изменится и цикл собьется, чем повысит вероятность неприятного результата. Погоди, пожалуйста, что значит, если девушка не шиноби? У шиноби другие месячные, хороший вопрос, но нет, просто шиноби владеют своим телом совершенно на ином уровне мастерства, чем могут упростить себе жизнь. Кунайчи могут и обучаются тому, как безболезненно и просто вывести яйцеклетку из своего организма или вообще задерживать ее развитие, чтобы не попасть впросак на мисси. Думаешь, медовые кунайчи все себя стерилизуют? Кстати говоря, шиноби мужчины могут также делать, и это следующий способ. Он заключается в том, что мужчина сознательно убивает сперматозоиды, не позволяя им нести свои гены в целом. Плюсы очевидны, а минусов нет. Ну, если научишься, естественно. Хотя, по некоторым причинам, самим странам-государствам невыгодно то, чтобы такому учить, потому что это резко снизит рождаемость, что в свою очередь снизит количество будущих шиноби, а следовательно и силу страны. К такому обучению прибегают лишь при крайних ситуациях, когда стерилизация самого шиноби невыгодна. Например, выходцам из кланов с улучшенным геномом. Клан не позволит им убить возможность рожать новых членов, а некоторые миссии требуют подобного. Тут и выручает этот метод. Что же, для общего развития, думаю, обучусь такому, но вот воспользоваться будет бессмысленно, учитывая слова Лиса о моей бездетности, думаю, это нужно будет подтвердить у врачей, сдав анализы. Сомневаюсь я, что Лис, у которого были только тянки-джинчурики, может быть уверен на все 100 в подобном вопросе. Хм, по глазам вижу, что хочешь такому научиться, только договоримся, что никто ни о чем не узнает. Я кивнул. Вот это по-нашему, лол. Следующий способ – презервативы. Банально, эффективно и недорого. Плюсы очевидны, минусы в том, что это расходный материал, который следует покупать и носить с собой. Есть вероятность порваться и притупления чувствительности члена, хотя в некоторых случаях, когда парень слишком быстро кончает, это станет плюсом, позволив ему увеличить время и количество фрикций. Ха, неочевидный плюс в том, что после ночки не следует убирать ничего с простыней девушки. Вообще, есть еще много различных способов, но остановимся на последнем из эффективных – внутриматочная спираль. Ставится на девушку один раз, и ближайшие несколько годиков можно забить на контрацепцию. Плюсы в том, что долго, качественно и можно снять, если будет необходимость. Минусы в том, что следует ставить это у врача, это стоит денег и нужно время от времени менять. На контрацепции все. Дальше смазка. Их тоже огромное количество, но можно выделить основные два типа, на силиконовой и водяной основе. Я всегда говорила, говорю и буду говорить, что за водяной смазкой будущее. Как могу сказать по своему, далеко не маленькому опыту, водяные – лучшие. С ними не нужно даже запариваться, что из-за них могут разрушиться презики. Смазка, кстати, всегда необходима, просто поверь. Можно, конечно, по-обычному плюнуть и войти, но лучше потратиться. Немножко скривила она личико. Хм, а вот про смазку не так много сказала. Ну ладно, это хватит, там уже самому разобраться можно. И кстати, смазки бывают со вкусом, что повышает шанс того, что даже не любительница минетов может согласиться на него. Учтем-с, ХММ, есть какой-нибудь вопрос, от которого можно оттолкнуться. Чарующий голос, который еще и умные вещи говорит, будь это не по ее работе, я был бы околдован ей. ММ, да, есть. Во время первого раза, все у меня прошло отлично, кроме имена окончания. Я собирался уже вытащить, так не смог сдвинуться ни туда, ни обратно. Меня держало внутри девушки физически. С чем это связано и как этого следовало избежать? А то мне пришлось ждать, пока эрекция уйдет. Хи-хи, это называется огромное желание иметь детей от одного конкретного парня. Я же говорила, что Шиноби отлично владеют телом. Она просто не захотела выпускать твои гены, без выгоды. Просто сжала тебя мышцами влагалища и ждала, пока вся сперма не окажется внутри, чтобы с большей долей вероятности забеременеть. Пожала она плечами, с ехидной ухмылкой. В том-то и дело, что она не Шиноби, а озадаченно посмотрела она на меня, чему-то кивнула и вновь пожала плечами. Вагинизм – это не подконтрольное девушке сжатие мышц влагалища. Оно может быть и от эмоций, и от физических причин, а может и от психологических. Что-то вроде нежелания или страха отпускать. Вот оно что. ХМА, ну да. Я же тогда НТР Илкайзу, лол. Это многое прояснило. Уже я кивнул, высказав вслух. Что же, пройдясь по подготовке к сексу, можно и перейти к рассказу об этом. Обычно, перед тем, как приступить к проникновению, следует проводить прелюдии. Минут 15-20 это что-то около золотой середины. Главное их назначение – разогреть и возбудить девушку, чтобы ее влагалище само начало и смазку выделять, и последующий оргазм ей сделать краше. Как именно проводить прелюдии зависит от конкретной особы, тут уже как пойдет. Кому-то нравится медленное смакование каждой секунды, кому-то хочется, чтобы на нее дико набросились, разодрав одежду и натягивая за волосы. Кто-то может и от боли возбудиться, садомаза в общем смысле, а бывает и так, что даже стараться не придется, если девушка уже сама разогрелась в своих фантазиях. Но вообще, эти 15 минут не истина, а рекомендация. ММ, не только во время прелюдий, но и во время уже непосредственно фрикций, следует уделять внимание всему телу партнерши, это только добавит плюсик. Засосы, покусывание, посасывание, поцелуи, вот это вот все следует использовать, ведь это нехило так возбуждает. И да, прежде чем возникнет необходимость, а говорю сразу, раз уж ты впервые тут, в таких местах как бордели, нет места поцелуем. Никакие из губ девушек тут не предназначены для клиентов, ни верхние, ни нижние. Так что, искусство поцелуев ну и куньяни лингусов здесь не обучит, хотя, вот в зависимости от девочки и платы, второе из перечисленного могут сделать клиенту интересует, с ехидством, но только и серьезности, спросила рыженькая. Нет, определенно нет, ХМ, так значит ты все же не настолько ничего не знаешь, раз уж можешь отказываться от таких услуг. Выходит, про них ты уже в курсе, даже немного интересно откуда. Поиграла глазками, с великолепными стрелками, это лисища, кто знает, выдержал я этот напор, уклонившись. Ну эй, Наручан, ну так не интересно, эх, опечаленно вздохнула она, похлопав ресничками. Ну и не говори, обиделась. КХМ, раз ты уже умеешь в вагинальном сексе, тут просто замечу, что можно увеличить девушке наслаждение от ощущений, стимулируя клитор. При возбуждении он набухает и его становится проще найти. Если одной рукой стимулировать его и проводить фрикции, ощущения будут значительно выше. Однако тут нужно аккуратно и не переусердствовать. Все же, клитор очень чувствителен и без смазки касаться его, отрубить на корню вообще возможность заняться с девушкой сексом. Если сравнивать, то его чувствительность выше мужской головки члена раза в 2-3, что очень серьезно. Ну а второй рукой можно водить по телу. Волосы, грудь, шея, попа, внутренняя часть бедер и ступни, говорила она и показывала на себе эти точки. Очень неплохо стимулируют. И соски. Можешь рот ими занять, если поцелуи уже приелись. Привыкай сразу использовать все возможности своего тела для стимуляции. ХМ, еще можно, кстати, стимулировать клитор не напрямую, а через ввод пальцев в анус девушки. Только сначала максимально культурно уточни, не против ли она от таких способов стимуляции, иначе можешь и не отделаться одним прямым ударом за такое. Кстати говоря, вот мы и плавно передвинулись к анальному сексу. Очень приятное занятие, если оба партнера друг друга хорошо знают, доверяют и в принципе умеют им заниматься. И самый опасный секс, При неумении, для начала, следует к нему готовиться крайне заранее, если это не кунайчи. В противном случае, есть вероятность травмировать девушку или вообще занести какую-нибудь заразу ей. С кунайчи тут проще, потому что они довольно податливы из-за того, что знают свои тела. Растянуть анальное отверстие и получать удовольствие для них проще. Даже особо приспособления могут не понадобиться. А вот с обычными нужны анальные пробки разных размеров. Они вставляются в задний проход, предварительно обильно смазанные, и расширяют диаметр отверстия, позволяя при привыкании менять на пробку большего размера. Когда же размер будет приспособлен для ввода члена, который обязательно нужно защитить презервативом и обильно смазать, внимание, эту часть слушай и запоминай. Никогда не бери смазки с эффектами, вроде охлаждающего или какого другого. В противном случае, после такого секса, будет очень много травм у девушки. Охлаждение притупляет боль, что не позволит вовремя остановиться, если будут болезненные ощущения. В сексе подобного способа нельзя спешить, проводить сильные и грубые фрикции, если хочешь, чтобы девушка была в порядке и здорова. Даже кунайчи будет не сладко от такого, а после подобного, на анальный секс с ней вообще рассчитывать не придется. Так, насчет презика. Он тут нужен для того, чтобы не подхватить заразу из анального отверстия. Все же это место, в первую очередь, явно не для секса, а раз так, то там множество микробов, которые ты вряд ли захотел бы подцепить. КХМ, ну и на всякий случай, если ты не собираешься ограничиваться одной стабильной девушкой, носи с собой средство, которое может очистить член от того, чтобы подцепить ЗППП. Они работают в течение пары часов, позволяя спасти тебя от заболевания. Если не успеть в течение этого времени обработаться, после незащищенного полового контакта с больной ЗППП, то ты сам станешь носителем подобной гадости. Ну, это логично. Итак, по основам безопасности прошлись. Можно и пару слов выделить на оральный секс. В первую очередь, основная безопасность должна состоять в том, чтобы не пихать ничего дорогого в место, полное зубов, которые могут отгрызть чего ненароком, и если ты думаешь, что это просто шутка, ну, сомневаюсь, что можно далеко убежать со спущенными штанами и откушенным членом. Я даже неприятно поежился. Ну а дальше, ничего сложного, сомневаюсь, что тебе будет нужно знать про то, как делать минеты, а вот про куни могу только сухую теорию выложить. Про минеты ошибаешься. Ничего такого не имея в виду, сказал я, а через ее странное выражение лица, переосознал сказанное. Не в этом смысле, КХМ. Я про то, что я должен знать об этом, чтобы в случае чего, суметь научить саму девушку уму-разуму. Мои слова она поняла, но ухмылка ехидная так и не ушла. Ха-ха-ха. Оправдываешься, ха-ха-ха. Признаю, троллинг хороший. Ну, куда мне лезть? Это ваше дело, мой господин. Даже жаль, что придется делить вас с кем-то. Признаю, очень тонкий подъеб. Что же, сначала информация о кунилингусе, а там массаж и наглядное пособие. Ах, учу господина ради конкурента. КХМ. Что же, чтобы не было эксцессов вроде того, что ты лезешь языком во влагалищный вход, а не к клитору, который значительно выше, скажу, что он действительно выше, вверху, на стыке правой и левой половых губ, в этой области. Поманила она мой взгляд, показав на себе место, которое было скрыто под халатом. Я слегка подвис, а-ля Windows Vista. Хи-хи, настолько неожиданно, похоже, в первый раз ты действовал по наитию, даже не вглядываясь. Хихикнула она, сбив мой настройчик, а это шрам, будто лезвие всадили ХММ. Ну, КХМ, дальше уже идет по течению. Водишь языком вверх-вниз, вправо-влево или вырисовываешь языком какие-нибудь символы фигуры. Самое главное — один стабильный ритм, а не какая-то глупость, вроде быстро-быстро, язык устал, отдышался медленным темпом, а потом опять по кругу такой бред творить. Один раз, один ритм. Ну, хазе, чтобы мой ротик оказался где-то снизу, очень вряд ли, что мне подобное понадобится, но лишним не будет. Инфа-то неплохая. Что же, как и говорила, соблазнительно встала она, подошла ко мне, своими руками пробралась к моей груди под халатом и скинула его с меня через плечи. Остался он держаться только снизу на поясе, скрывая черные трусы. Ее взгляд секундно задержался на шрамах, заставляя легонько прикусить губки, а потом ее глаза перешли на мои руки, на которых повязаны бинты, скрывающие фу и нутяжики. «Бедный паренек, тело уже все в шрамах. Не болят?» — спросила она, кивнув на бинты. «Нет, там все уже здорово. сказал я, делая вид, словно бахвалюсь, а она едва покачала головой. «Ну тогда», — выгнулась она, шепча мне на ухо, открывая моему взгляду шею и прогиб в спине, «ложись на живот». Только я перевернулся, она отодвинула часть моего халата и уселась на меня, мягко пройдясь коготками от начала плеч до низа спины. Она вызвала мурашки и щекотку, какие великолепные коготки. Видя мой отклик, она пальцами начала массировать спину, разгоняя кровь по мышцам спины и легкие вибрации. «Уах, когда коготками бьешь, вливай понемногу чакру, чтобы расслабить мышцы легким покалыванием», сказал я, а она немного дернула ручками, из-за чего осталась небольшая царапинка, какие острые коготки. «Я похожа на шиноби, чтобы так уметь», слегка дрогнувшим голосом спросила она так. Легкая, едва заметная осечка в голосе не прошла мимо меня. «Ты довольно много про них знаешь, отличаешь себя от обычных людей, не использующих чакру, умеешь подавлять яйцеклетку сперматозоиды, хотя второе в теории, но этого ведь достаточно, чтобы сделать выводы», сказал я, спиной почувствовав, что она прикусила язык. «Если это секретный секрет, он отсюда не выйдет», пожал я плечами, чувствуя тепло девушки у себя на спине. «Все же, ты пообещала меня научить тому способу контрацепции, секретом больше, секретом меньше, разницы нет». Чертова дура, опять полностью поддалась процессу обучения. «Что же, очень надеюсь на это», все же начала она испускать капельки чакры мне в спину, заставляя аж извиваться, словно девочки-волшебницы в тентаклях. А его ерзание тоже неплохо стимулируют, неужели ему настолько приятно от такого? Следует запомнить такой способ массажа», продолжила она мять мою спину, сводя меня с ума, а ведь вино давно из меня выветрилось. «Думаю, массаж уже можно завершить. Наручан». Я перевернулся, когда она слезла с меня и подошла к тумбочке, надеюсь, там ни ноши меня не собираются препарировать. «КХМ, а...» Она достала презики. Один закинула в карман халата, другой открыла по пути. «Это презерватив. Обычно, когда его надевают впервые, могут возникнуть сложности. Для начала, его одену тебе я, потом ты уже сам попробуешь, после первого захода». Открыла она пакетик, больше похожий на приправу Ролтон, посмотрела, где у него пипка, и взяла его себе в рот, зажав губами. Залезла на кровати на четвереньках, подошла ко мне, с выгнутой спиной ручками распоясала халат и сбросила его с меня, оставляя меня сидеть на нем в трусах, которые также нежно стянула, слегка чиркнув коготками возле резинки трусов. «Вапомни, слюб, запомни», сказала она, после того, как ртом натянула на мой стоячий хер презик, и уже рукой слегка дотянула его к основанию, она только что во все горло его заглотила. «Если девушка умеет так, сразу женись и не отпускай ее, другую такую не найдешь», заговорчески хихикнула она, пока я вдуплял от навалившихся ощущений, так мягко и тепло охватывающих мой член. «Итак», начала она говорить, потихоньку надрачивая рукою основание, «минет следует настраивать по ощущениям, если приятно, то можно сделать еще лучше, если начать экспериментировать. Сначала просто вверх-вниз, потом можно подключить вторую руку, также обхватив ей члены, водя их одновременно туда-сюда». Достала она флакончик, из которого отпила глоток это типа. Фига она с этой жижей взяла в рот мой хер, поводив вверх-вниз, а издержки очень красочно сплюнула в ладонь, растирая ее о вторую. После подключения второй руки, можно попробовать и асинхронно водить ими, одной вверх, другой вниз. Твою мать, обычная дрочка дает такие ощущения, или это она, божественная волшебница двух рук и рта? Когда наигрались руками, можно и повысить немного градус, если девушке, конечно, позволяет физическая возможность. Второй разок она отпила смазку, открыв ротик и наклонив голову, позволяя капелькам скатываться вниз по рту и шее, под шелковый халат, который она откинула, оголяя плечи и грудь, к которой эти капли истекали, опустившись ниже ко мне. Она моим членом побила-поводила меж своих груди, распределяя смазку и доводя меня до пика возбуждения. Я снизу почти затрясся, но удалось подавить первый оргазм, а она немного нахмурилась, когда я провернул такое и ведь без чакры, кста. Вот теперь можно и грудью поработать, все так же просто двигая вверх-вниз. Начало она очень эстетично, задерживая между грудью член, водить и подрубила язычок. И если даже сдерживаться удавалось слюб, языком можно докрутить по часовой, ну или против, стрелке, доводя партнера до экстаза. Едва сдержался я, Но такой натиск просто без шансов, затрясся я, испуская в презик просто безумное количество спермы, как по мне. «Ух ты, а ты давненько томишься в одиночестве?» – спросила она, увидев результат своих действий, который сквозь презик капал на грудь. «Лись, так ты еще и вкусненький!» – слезала она с груди белую каплю, заставив меня еще раз излить немного наружу. «Спасибо за угощение!» – стянула она презик, забитый спермой одной рукой, пока второй и языком собирала то, что уже оказалось снаружи, вдоль по члену и яйцам. А после такого, можно и помассировать яйки, чтобы не обижать этих малышей, хотя подходит ли тут такое слово, слегка ухмыльнулась она, работая губками. «Ты погляди, еще в боевом настрое. Ждем продолжения банкета?» – спросила она, отстранившись от меня, беря презик второй рукой и переворачивая его в воздухе, позволяя каплям свободно падать в ротик, местами давая капать мимо, оставаясь на личике прядь волос, которая была на личике, сейчас тоже в небольшой капле. «Вкусновато, но маловато», с намеком улыбнулась она, подозвав меня к себе. Я даже не смог противиться. «Дай губки», одними губами сказала она. Я потянулся к ней. «А я ведь говорила, что в моей сфере нет места поцелуем», ехидно заметила она, лежа на спине с растрепанными волосами, когда только шпильки убрала. «Не тот вопрос, сучка. У меня во рту прядь ее волос именно что-то, которая была в моей сперме, и то, что отторжение этот вкус не вызывает, ее не оправдывает». «Ну как?» – спросила она, пальчиками собирая и растирая на личике капли. «Насыщенный вкус и интересная вязкость во рту, а вкус моих волос, я их омывала в соке вишни, слегка подсахарив, но значительно разбавила водой, чтобы волосы не были липкими. Чувствуешь кислинку вишни, господин?» Слова отвлекали, а руки ее тянулись ко мне туда, откуда только что собирали питательную жидкость. «Ты уже и перезарядился, надевай», сунула она мне в руку пакетик, вынимая влажную прядь волос ТЦ. Эта баба умело манипулирует, только и остается, что подчиниться. Рыжие коварные, у них нет души. Без проблем надел презик одной рукой, не ртом, конечно, но это даже лучше, КХМ. «А во, да ты внимательно и быстро учишься», все так же смотря на меня, ехидно улыбнулась и перевернулась на животик. «Что дальше, господин?» Послышалось мне, забив на прямое следование ее словам, буду я еще так просто подчиняться. Нагло приблизился я, схватив ее за таз и подтянув к себе, чего она не очень ожидала, но не сильно сопротивлялась. Я через ее халат начал мять попку, а потом без стеснения натянул этот халат вверх, открывая взору вид, который не был скрыт никакими преградами, в виде трусиков. «А что даль?» Только начала издевательски говорить, так получила по попке, которая стала розоветь от шлепка. «Ха, расах, тёж!» Второй шлепок раздался, даже немного отразившимся от стены они, на минуточку, звукоизоляционные, лол, расту, просто стал немного раздраженным, что мне нагло приказывают поступать так или иначе. «Ох, мой господин не любит подчиняться, мне следует быть осторожнее». Красноватая попка радовала мой взор. Халатик спал, вновь скрывая ее. Я продолжал потягивать время, чтобы подготовиться ко второму и не последнему заходу. Воспользоваться этим халатиком мне удалось тем, что я прижался к ней хером через халат, буквально ложась поверх нее, и теперь сам дышал ей над ушком, вдыхая аромат волос. И правда, вишня чувствуется. Может нагло разорвать халат и натянуть тебя, при этом притянув за волосы, которыми так дорожишь. «Ха-а, может», согласилась она, сладким для ушей тоном, при этом аккуратно приоткрыв моему взгляду шею. «Но если я так сделаю, я опечалюсь, ведь халатик-то красивый и смотрится очень к лицу», размышлял я вслух, играя с низом халатика, то приподнимая, то натягивая, то отпуская, то дергая. «Как пожелает мой господин», ластилась она, отвечая тазом на мое прижимание к ней. «Ну тогда приступим». Резко стянул весь халат, заставив ее руки, которые были в нем, оказаться за спиной. Спустя пару секунд, он оказался отброшен вдаль комнаты, а ее руки вновь оказались за спиной, только теперь их держал я, ХМ, а когда она успела подложить под себя подушку, вернее зача, так будет удобнее и глубже входить. А если она еще и ноги вместе сожмет, то проникновение еще и уже будет, создав дополнительное удовольствие. Хе, в этот момент я бы мог предположить, что она читает мысли. Взял я смазку и «Пригуби», приказал я, чем заставил ее усмехнуться и исполнить. Только она промычала и зачем, с этим ехидным тоном, как мои пальцы оказались у нее во рту, по-хозяйски играясь с жижей и язычком, заставляя ее удивиться. «Хорошая девочка», — сказал я, когда смазанная рука прошлась по презику. «Глоть, Эмма, смазку, господин, может, желаете дырку повыше?» — услышал я, слегка притормозив. «У меня довольно разработанный анал», — соблазнительно сказала она, лежа в том же положении, когда руки сверху и позади, голова внизу, а попка, благодаря подушке, возвышена. «Какая хорошая идея, шлеп, это за то, что раньше не предложила», — усмехнулся я, поглаживая красноватую попку. «Ротик», — сказал я лишь одно слово, когда она уже все поняла, отпивая второй раз смазку после поигрулика ртом, я начал вводить пальцы, обильно смазывая ей анал. Какие божественные ощущения, тут бы от одного только входа не кончить, так узко, тепло и глубоко. Особенно приятно, что она ласкает слух такими стонами, нехило так повышая градус возбуждения. «Пока-пока, наруча, мой господин, надеюсь, еще повторим», — подмигнула она, когда мы вместе выходили из отсека для клиентов, хотя для девочек тут был свой черный вход, через который они уходили сами, а еще через него нам тащили хавку. Короче, после такого марафона, на котором мой организм сжалился надо мной и не отправлял до туалета, чтобы посрать, я могу смело заявить, что я мега-мега-сигма-балдеж. Мы прерывались только на поссать, пили, ели и купались мы вместе, это факт. А учитывая то, что нам было не до сна, я дико хочу спать. Вообще, я крайне доволен остался, особенно тем, что меня научили парочке великолепных узлов шибари, которые при движении цели заставляли ее получать удовольствие. Ах, лис даже не пикнул ни разу, пока мы ебашились похлеще кроликов. Вот это я понимаю выносливость. Да и то, что она попеременно приглашала других девочек, чтобы развлекаться. В общем, считай, что групповуха была, где мы с Фу и Мирой были в роли доминантов, пока девочки получали практику. Ага, она втянула к нам совсем зеленых, показав им не только меня во всей красе, так еще и девочек учили удовлетворять именно. Фуимера попеременно то со мной, то с брюнеткой фигарилась. Дуэт «рыжая брюнетка» просто бесподобен, по своей сути. И самый смак в том, что тянки меж собой сосались, а мне, нельзя, я же клиент, плак-плак. «Обязательно, наставница, повторим», — ухмыльнулся я, а она дернулась, не переняв моего настроения. «Никогда меня так не называй». «Почему, Фуимера-сенси?» — спросил я, а в ее эмоциях была неприятная злоба. «Неприятная история. Можешь звать Фумичан, но никогда не сенси. Ясно? Ау, а вот сейчас прям страшная, чуть ли не убийственная аура. Да, интересно, связано ли это с тем, как она стала жрицей? Да вроде она самим процессом искренне наслаждалась, хазе. Ну и ладушки. Вмиг стала дружелюбнее она. Беги отсыпаться, Наручан. До встречи, Фумичан». Распрощались мы уже где-то на ресепшене, подохуевший взгляд змеюки зазывал. Ах, а какая тут хавка, блеск, да и бутылочку вина я забрал. Фумичан была не против, так что это будет небольшим секретиком. Спустя пару минут после ухода Наручана, бордель до Монткрази. Ха, хозяйка, а что вы там делали столько времени? Малышка, ты серьезно? Позволь спросить, ты где работаешь? Так я ж не в этом смысле. Просто вы ведь как не выйдете, так всегда в мрачном расположении духа, потому что все жалкие неумехи, которые и 8 часов не выдерживают, а тут, не забивай свою блондинистую головушку чем ни попадя, иначе по профилю пойдешь работать. Простите, я пойду уберусь в комнате, да, будь добра, — улыбнулась и вяло пошла по коридору девушка, напевая мотивчик, достойный Моцарта, но его никто не услышит и он останется забытым, как и 11 мотивчиков до этого. Ты слышала? Нет, ты видела? Видела, да я попала под раздачу, когда еду приносила. Хозяйка меня затащила и ничего не спрашивала. И ведь знаешь что, они уже были разогреты и значительно долго кувыркались. А, вы о чем? Как о чем? Ты же сама позавчера проводила этого клиента, забыла что ли? Стоп, серьезно? Он серьезно там 3 дня с хозяйкой. Мало этого, ты вчера отгул брала. Если бы не это, ты была бы на моем месте. Там такое, — шептала девушка на ушко шатенке, а та сглотнула и неопределенно дернулась всем телом. А хозяйку видела сегодня? Да она в великолепном настроении. Когда в последний раз ты ее такой видела в принципе? О, а вы чего тут шушукаетесь? Я тоже хочу. Собрались уши и языки в одном месте, обмусоливая одного блондина. Конец повествования. Чхи, а, странно. Я же обычно по 2 раза чихаю. Ну и ладно, ау, решил, значит, погулять не спеша. Наручан, мужик, схватил меня на полпути к выходу один лысый гоблин-бдун. Джуджи, ты чего это вот так вот, спрашиваешь? Прикинь, он еще спрашивает. Дули, ты слышишь? Да слышу я. Чего те, мужик, так это реально ты? Да че с вами, ты еще спрашиваешь? Дык я и о том же, он, спрашивает. Серьезно спрашивает, он, да я о том же, он спрашивает. Если еще раз спросишь, он спрашивает, я вам обоим глаза на жопу натяну, уши сверху присобачу, а потом скажу, что так и было. Молчу, это я молчу, нет я молчу, а я молчаливее молчу. Да знаешь ты, как могу молча молчать я, а ты знаешь, насколько молчаливее молчаливого тебя молчу я, а ты, да вы издеваетесь, что ли, мы, не, мы не, издеваемся, бесите, выдохнул отчаянно я, конечно, поддерживаю бред и парадокс двух балаболок, но не в такой же степени. Простите, простите нас, сэмпай, мы так больше не будем. Чё, ай, ты чего, дер, какой он тебе сэмпай, зови сенсеем, сенси, сенси, научите и нас такому, и меня, да, и меня, научите, пожалуйста. Чему, спросил я, у этих двух дебилов кажется зря. Чему, Дули, ты слышал, он, спрашивает, слышал, он спрашивает. «Пожалуй, идите нахер», — врубил я Шуншин, в мгновение ока оказавшись в 3 километрах от порно-квартала, то есть ККФ. «Совсем башня не варит, после этих клоунов ХМ, а ведь завтра к вечеру миссия намечается, и почему на вечер, утром же куда проще? Это из-за тебя он ушел, из-за меня, да он из-за тебя ушел, потому что ты его достал, из-за меня, да я зуб ставлю, что тут ты виноват, я». Ставлю 2 зуба, что виноват ты. Ах так, а я ставлю 3 зуба и шорты. 2 коренных и 1 молочный, и 2 пары шорт, что виноват ты. А, у тебя есть молочные зубы, у меня нет, погоди, а мы свои зубы должны ставить, ну не знаю вообще, вроде да. А, ну тогда вместо молочных зубов, ставлю свои волосы. Поддержей, нечестно, это запрещенный прием, ну... Так ты можешь поставить волосы не с головы, не с головы, ХМ, а бороды у меня тоже не, а ну нет, волосы с груди я ставить не буду, они мне слишком дороги. Ой, а про грудные я и не подумал. Грудные, а как ты мышцы ставить собрался? Там ведь они подразделяются еще и на верхние, средние, нижние. И правда, вот ты голова, Джуди, да и ты тоже голова, Дули. Мы чё, получается, 2 головы, ага. Чур, я ем только вкусную пищу, ну а я тогда бухаю в одиночку. Эй, ну это уже алкоголизм, согласен, буду в 2 головы бухать. Ты же дашь мне свою голову, чтобы я и в нее пил, да без... Эй, 2 дебила, вы где там? Ой, это Дауличан нас зовет, Даучичан, а кто это? Ну так, это ж ты, только поменял пол и забыл про Наручана. Так он же мужик, как я мог про него забыть? Ты головой ударился. Второй, ХМ, а, ну да, я же первая голова. Ты, а чего это ты? Я хочу быть первой головой, а вот и нет, я первая голова, нет, я, я ху-ху-ху-ху-у. За что ты бьешь мою 2-ю голову, Дауличан? А и краткое, и за что мне 2 дебила? Спросила отчаянно в воздух девушка, волоча за собой за уши 2 гиперамбалов, стирая ими с дороги пыль, да и тот засранец с шоколадкой закормлю черешней, чтобы аж до покраснения, выдавала свои злостные планы девушка, когда сбросила с буксира 2 дебилов, а сама попивала чай с шоколадом из старого хрустального сервиза. Примечание к части. Да, я жесток и крут. Сигма-балдеж, так сказать, КХМ. Я специально в начале главы оборвал повествование мысли, чтобы опять представить мордашку читателя, который повелся на это, в очередной раз, лол, чем вызвал у себя прилив дофаминчика, ведь мое хобби, это тонкие и не очень троллинг и издевательство над людьми, ну это так, если кто не заметил до сих пор, а вообще, меня еще больше потешает ваше личико, которое так прикольно изменилось, когда вы прочли этот нижний коммент, после верхнего, который был крючком, я в экстазе, бывайте, ведь я обычно не прощаюсь. Глава 39, воин, не, 13-го драгона, рабочее название, примечание к части, ТСС, апшки на песню принадлежат дяде Акио Хаттари, Акакианими портал, в каждом сидит монстр под собственным мостом, каждый раз нам нужен рост, чтоб оставаться в нем творцом, но немного не дожав, ты наступаешь в чью-то тень, копаясь в собственном дерьме, чтоб хоть что-нибудь надеть, от внутренних раздоров холод и зной. Полная злость внутри как мозоль, и не в силах больше сдержать этот натиск. Внутри умирает твой Созидатель, Уа-ха-ха-ха! Как же давно я так сладенько не спал, и почему я так долго тянул с такими приятностями? Обольстили, споили, затрахали, покормили с ложечки, считай, так еще и продолжение завезли. И это не учитывая массажа и ликбеза, с практическим закреплением материала. Неужто жизнь и правда умеет играть красками? Вот на такой картине я готов побыть и в главной роли, лол. А вообще, даже слегка влом собираться сегодня вечером на миссию бы. Чувствуя у себя на спине легкий дискомфорт от, пусть и заживших уже, но царапин коготков, начинаю слегка пропитываться мазохизмом, лол. Ухмылка сама натягивается на личико. Ну ладно, после вчерашнего и не только, я даже воодушевился, чтобы миссии выполнять, независимо от сложности, но сначала хавать. Жрать хочу, что писец хаем, наготовлю сейчас, чтобы аж обожраться в усласть, коли такие пирушки. А после можно и на треню. Сколько можно отлынивать? Да. Погоди, а я ведь даже зубы не чистил все то время, пока мы там уроками занимались да культурно просвещались, фу. И как нам было пофиг на столь специфичный аромат изо рта. Адреналин забивал голову, мешая мыслить или чё. Бее, определенно, очень относительно нужно возвращаться к рутине. Так, новый вопрос, старого формата, который мягко и культурно складывается в такую аббревиатуру, как ЧЗХ, чё за хуйня. Серьезно, это кто тут мой полигончик обкатывает? Я всего, ну, не больше 5 дней, подзабил на трени, так меня уже выселяют. Хо-оп, запрыгнул я на ветку поодаль от вещичек, даже любопытно, кому хватает наглости чилить на моем лакшери-плесе. Чакры, вроде, особо не плещется, значит, тренировка этого нахала еще не в разгаре, и даже не на разогреве уж случаем не вернулся ли гастарбайтер с того света, с желанием своей павшей души меня придушить. Кхе, очередная непреднамеренная отсылка на жажо, лол. Привет, давно сидишь, Нару-кун, донесся смутно, чертова смута. Куда дели весь бюджет? Знакомый голос, который, почему-то, странно вызывает опасения и непривычность. ЧЗХ, Нару-кун, это довольно нагло, если я так не представлялся конкретному лицу, ю. А тех, кому так представился бы, я по голосу без проблем узнал, нихуя себе, бывает как, какой холодный. Намекнула это, новоявленная нарушительница моего адекватного восприятия этого мира, Накуной, который рефлекторно оказался в опасной близости к аристократично бледной шее. И тебе не печалится, Хьюга, слегка ошалел разглядывал эту брюнетку, чьи волосы канонно отливали синим на солнце, лол, типа солнце отражает блики на волосах другого солнца, типа, бля, я ебал в рот объяснять каламбуры, да и кому, самому ж себе, словно сам за них не шарю, мда, шиза иногда разыгрывается, даже не знаю, с какого вопроса начать. Так что начну с простого. Давно занимаешься на этом полигоне? Не нашел ничего лучше, чем завязать хоть с чего-то беседу. Уж, что ни говори, но совпадений тут быть не может. Слишком все целенаправленно, если смотреть на общую картину. Да хоть, например, то, что притопала она на полигон, на котором никто кроме меня не чилит, не говоря уже о том, что у химиклана Беложоглазых наличие собственного полигона – это даже не база, а дефолт не 98-го, конечно, но тем не менее, да вообще, похер на все, она, кардинально неканонична, длинные волосы, ну, относительно, чуть ниже лопаток, отсутствие мешковатой куртки, которая скрывала бы формирующиеся трипл формы, а наличие вместо этого белого, что-то типа, харитере рубашки, которая и движение не сковывает, и внешность подчеркивает, и позволяет скрыть руки в рукавах, что дает условное мини-преимущество, когда используется мягкий кулак, да и в целом, эта аура некоторого нахальства наглости, вперемешку с ровным и четким голосом занятна. Около недели, безмятежно пожала плечами, смотря своими белыми, без зрачков, глазами на меня занятно-то как, несмотря на внешнюю твердость и самоуверенность, внутри чувствуется некоторый нервняк и напряжение, граничащие со страхом неизвестности. Отличная игра, ну или манера держаться. Все же клан заставляет соответствовать принятым манерам. А ты, насколько знаю, ты ведь всегда тут тренируешься, но так ни разу и не встретила. Почему? Миссии-то не было. Наклонила она слегка голову в вопросе, бля, кажется, я на Яндире нарвался. Я не Юкитеру, конечно, но такая псевдогасаи меня немного напрягает. Каковы мотивы? Любовь к спасителю? Так почему сейчас, а не раньше или позже? Связано ли то, что я зафликсил в ККФ с этой, ну, стопроц случайной встречей? Да и про миссии она довольно неплохо поискала инфу про меня и мой график, от которого я, по особому стечению обстоятельств, отклонился. Да так, задумался о бренности бытия и бессмысленности существования человечества, попутно изолировавшись от прочего мира, в теплой кроватке, нежась в танце с огнем, вывалил все как на духу, завуалировав все в метафорические высказывания, вновь играя словами, творя каламбуры, хех. Даже любопытно, нужно ли себе вновь объяснять прикол с огнем, типа хо, фамилия, и хо, огонь-ой, уже объяснил, получается не, надо уже с таким завязывать, слегка раздражает дотошно это додумывать. А если к пламени свечи попутно и благовония поджечь, расслабление после тяжелой тренировки пройдет еще более приятно. Кстати, если хочешь, можем подобрать под тебя такое, я в этом неплохо разбираюсь. Пустила она улыбку, вот значит, как она интерпретировала мои слова удобно. Хотя мне больше нравится не в кровати, а в ванной или в источниках. Вода лучше расслабляет. Справедливо, да вот только к чему это все, если в каноне можно было о ней что-то да предсказать, то сейчас я крайне не могу это сделать, и в целом, что-то побаиваюсь я мысли ее читать. Хьюго все-таки вдруг заметит подобные манипуляции, чего выкинет, блин, да и с учихой, когда у нее зырки горят красным, лучше не испытывать судьбу. И все же, я как-то мимо глаз пропустил изменения в бедной принцесске, ну это база. А ты чего, кстати, искала меня, искала, это кто такое сказал, легонько нахмурившись спросила она. Что же, ты же хотела меня тут встретить, сыграл я в простака, приходила сюда в течение недели, сама же сказала, определенно Индирка, уже запугать кого-то успела, ах это, ну, да, якобы вспомнила она, мы я, вот теперь некоторая твердость и дерзкость треснули, уступая место типа смущению, надеюсь, она не посмотрит на меня тем самым взглядом и не скажет, я можешь умереть от моей руки, бля, дандирки, которые резко переобуваются в индирок, очень опасно. Могу попросить тебя кое о чем, Нарукун, и вот это сокращение, Юкитеру, Юки, Юки-кун, бля, звезды, как-то, неприкольно сходится. Ну, если ты не собираешься меня на кунайчик насадить и эта просьба будет в моих силах исполниться, то почему нет? Извернулся я, сворачивая все в шутку. Она немного дернулась, с легким и неуловимо злобным выражением глаз, смотря в мои. Я хазе как это понял в ее зырках, че не говори, а к беззрачковым глазам нужно привыкать, никогда так не шути, даже немного устрашает, когда о твоей сохранности беспокоится настолько жестко, то есть, ты помнишь прошлый нашу встречу, указывающий направо палец, указывающий налево палец, но учитывая, что яиц ей в академии точно не хватало и она не рисковала даже лицом к лицу со мной встретиться, она имеет в виду инцидент перевоспитания, помню, а еще я вспомнил о должечке, который так и не вернул одному бледножопому узкобелоглазу, который попортил мне шкурку ХМ, а ведь и еще есть должечки, помимо, ну, учитывая то, что мы в одном классе были и завершили академию в одно время, смею предположить, что речь про выпускной, решил я вертеть беседу а-ля простак, чтобы понять ее хотелки, ты же ведь все правильно понял, но прикидываешься, неожиданно верно и без сомнений спросила она, смотря уже внимательно на меня. Нихера себе, эта интуиция, проницательность или она что-то знает, кажется, беседа выходит из-под контроля и идет в странном направлении, значит я не ошибалась, я потерял нить повествования, какой глубинный смысл скрыт в этом диалоге, помнишь те слова, которые ты тогда сказал, я помню каждое, слово в слово, и ведь я действительно глупо следовала им, пока не осознала истинный смысл, который был заложен в них, возвела она глаза к небу. И почему я до сих пор не вдупляю, что именно она хочет выговориться, имеет место быть, но уж слишком навязчиво и серьезно, для простого порыва открыться может, мое вмешательство было опрометчивым, вдруг и правда собирается меня индеркнуть, да вот только слишком адекватно, хотя не слишком, относительно адекватно, да, напрягает она меня, что-то. Просто вспомнил себя на твоем месте, я ненавижу слабость, даже не смотри на меня, пока у тебя не появится сила, я увижу только слабость в твоих глазах, да, я больше не та трусиха, раньше не хватало духу, чтобы просто посмотреть на тебя, чего это за любовные признания посреди дня, и что главное, все, млять, в стиле анимешных хьюговцев, которые об абстрактных вещах постоянно глаголит, не силен я в таких вот дискуссиях тире-монологах. Она перевела взгляд на меня, смотря четко в глаза, но теперь, мне больше нет необходимости бояться, ты видишь слабость в этих глазах, серьезно спросила солнышко белок, уверена, что нет, дерзко ухмыльнулась она мне в лицо, ну раз заварил, теперь хлебай акидашек.